Пэл вспомнил, что она была самой горячей из всех девушек в семье. Возбуждение в нем стало нарастать. «Любимая», — прошептал он, — «если бы ты не позвонила, я не знаю, что со мной было бы». Пэл послал СМС на телефон Ребекки, сообщив ей название мотеля «Сивью». Когда в его номере в мотеле зазвонил телефон, и он поднял трубку, сказав Дженни, что горничная хочет узнать, когда убирать комнату, на самом деле звонила Ребекка, которая нервным шепотом сообщила Пэлу, что полиция находится на пути к их мотелю. Она поняла это по вопросу Дэнс, не сможет ли кто-нибудь из них помочь в том случае, если Пэл захватит заложников. Пэл не хотел, чтобы Дженни знала что-нибудь о Ребекке, поэтому и придумал историю с горничной. «Значит, тебе повезло», — тихо произнесла Ребекка, стирая влагу с лица. Глядя на нее, Пэл убедился, что выглядит она совсем неплохо. Дженни в постели была не дурна, но уж слишком податлива. Ребекка была сильнее, что гораздо больше возбуждало Пэла и могло заводить в течение всей ночи. Дженни секс был нужен для самоутверждения, Ребекке просто ради наслаждения. Пэл чувствовал, как в нем растет возбуждение. «Как мои маленькие девочки постоянно пререкаются, чем доводят меня до белого коленя, как будто совсем ничего не изменилось. Все точно так же, как 8 лет назад, ну, за исключением того, что Линда не выпускает из рук Библию, а Сэм больше не Сэм, она изменила имя, ну, и сделала себе большие груди. И они помогают копам? На самом деле помогают? Да уж, я попыталась увести их в сторону, но не могла делать это слишком явно. И они ни о чем не догадались? Нет». Пэл снова поцеловал ее. «Ты самая лучшая, детка. Я на свободе только благодаря тебе». Дженни Марстон была всего лишь пешкой в сложной игре с побегом Пэлла. Весь план разработала Ребекка. После того, как апелляцию Пэлла отклонили, он стал подумывать о побеге. Ему удалось несколько раз позвонить Ребекке по непрослушивавшемуся телефону из Капитолы. Какое-то время она обдумывала, как вызволить Пэлла из заключения. Однако довольно долго ей ничего не приходило в голову, и вот совсем недавно Ребекка сообщила ему, что у нее появилась идея. Она где-то прочла о нераскрытом убийстве Роберта Хэрона и решила сделать Пэлла главным подозреваемым в этом деле, чтобы для следствия суда его перевели в менее охраняемое место. Ребекка нашла старый молоток, который сохранился у нее еще со времени жизни в семье в Сисайде, и подбросила его в гараж к тетке Пэлла в Бейкерсфилде. Пэл тем временем внимательно просматривал письма от поклонниц в поисках подходящей кандидатуры на роль сообщницы. Он остановился на Дженни Марстон из Южной Калифорнии, страдавшей от синдрома преклонения перед плохими парнями. Она показалась ему идеальной кандидатурой, одновременно отчаянная и уязвимая. Пэлу трудно было добраться до компьютера в тюрьме, поэтому Ребекка завела себе электронный адрес, который невозможно отследить, и стала через него переписываться с Дженни, выдавая себя за Дэниела Пэлла. Одной из важнейших причин, по которым выбор пал именно на Дженни, было то, что она жила примерно в часе езды от Ребекки, и та могла без труда узнать мельчайшие подробности ее быта и создать у девушки впечатление, что у них с Пэллом возникла мистическая духовная связь. Любовь к птицам-кардиналам и колибри, к зеленому цвету, к мексиканской кухне — в столь банальном мире не надо прилагать особых усилий, чтобы установить с девицей типа Дженни Марстон духовную связь. В конце концов, Ребекке, выступавшей под именем Пэлла, удалось убедить Дженни в том, что он невиновен в убийстве семейства Кройтонов, и уговорить ее помочь ему в побеге из тюрьмы. Именно Ребекке пришла в голову идея с бензиновой взрывчаткой. После того, как она оценила возможности побега из следственной камеры в Салиносе, а также узнала расписание агентства по доставке посылок, именно она направила Дженни соответствующие указания похитить молоток, подделать бумажник и подбросить их на месте преступления в Салиносе, а затем научила ее, как сделать бензиновую взрывчатку и где купить комбинезон из несгораемой ткани и сумку. Удостоверившись, что все поручения выполнены и все в полном порядке, сообщение о том, что все готово, Ребекка оставила на сайте Manslaughter. «Мне ответила Сэм, когда я звонил?» — спросил Пэл. 30 минут назад им звонил Пэл, выдавший себя за охранника, проводящего проверку. Они договорились с Ребеккой, что если ответит не она, то он попросит женщин проверить запоры на окнах. Это будет означать, что он поблизости, и Ребекке необходимо выйти и ждать его под навесом. Она, конечно, ничего не поняла. Бедняжка, все еще маленькая мышка, но она ничего не просекает.